Божье дерево. Мать с ним попрощалась на околице. Дальше Степан Трофимов пошел один. Там, при выходе из деревни, у края проселочной дороги, которая, зачавшись во ржи, уходила отсюда на весь свет, там росло одинокое старое дерево, покрытое синими листьями, влажными и блестящими от молодой своей силы. Старые люди на деревне давно прозвали это дерево Божьим, потому что оно было не похоже на другие деревья, растущие в русской равнине, потому что его не однажды на его стариковском веку убивала молния с неба. Но дерево, занемогши немного, потом опять оживало, еще гуще прежнего одевалось листьями. И потому еще, что это дерево любили птицы. Они пели там и жили. И дерево это в летнюю сушь не сбрасывало на землю своих детей, лишние увядшие листья, а замирало все целиком, ничем не жертвуя, ни с кем не расставаясь, что выросло на нем и было живым. Степан сорвал один лист с этого божьего дерева, положил его за пазуху и пошел на войну. Лист был мал и влажен, но на теле человека он отогрелся, прижился и стал неощутимым. И Степан Трофимов вскоре забыл про него. Отойдя немного, Степан оглянулся на родную деревню. Мать еще стояла у ворот и глядела сыну во след. Она прощалась с ним в своем сердце, но ни слез не утирала с лица и не махала рукой, она стояла неподвижно. Степан тоже постоял неподвижно на дороге, в последний раз и надолго запоминая мать, какая она есть. Маленькая, старая, усохшая. Любящая его больше всего на свете, пусть хотя бы пройдет целый век, она все равно будет его ждать и не поверит в его смерть, если он погибнет. «Потерпи немного», — произнес ей сын в своей мысли. «Я скоро вернусь, тогда мы не будем расставаться». Старая мать осталась одна вдалеке, у ворот избы, за рожью, чтобы ждать сына обратно домой и томиться по нем. А сын ушел. Издали он еще раз обернулся, но увидел только рожь, которая клонилась и покорялась под ветром. Избы же деревни и маленькая мать скрылись за далью земли, и грустно стало в мире без них. Степан Трофимов был обученный, запасной красноармеец. 2 года тому назад он отслужил свой срок в армии и еще не забыл, как нужно стрелять из винтовки. Поэтому он недолго побыл в районном городе и с очередным воинским эшелоном был отправлен воевать с врагом на фронт. На фронте было пустое поле, истоптанное до последней былинки, и тишина. Трофимов и его соседние товарищи отрыли себе ямки в земле и легли в них, а винтовки незаметно чуть-чуть высунули наружу, ожидая навстречу неприятеля. Позади пустого поля рос мелкий лес с листвою, опаленный огнем пожара и стрельбы. Там, наверное, таился враг и молча глядел оттуда в сторону Трофимова. У Трофимова стало томиться сердце. Он хотел поскорее увидеть своего врага, того тайного человека, который пришел сюда, в эту тихую землю, чтобы убить сначала его, потом его мать, и пройти дальше до конца света, чтобы всюду стало пусто, и враг остался один на земле. «Кто это? Человек или другое что?» — думал Степан Трофимов о своем неприятеле. «Сейчас увижу его». И красноармеец глядел в свое поле, далекое от его дома, но знакомое как родное и похожее на всю землю, где живут и пашут хлеб крестьяне. А теперь эта земля была пуста и безродна. Что жило на ней, то умерло под железом и солдатским сапогом, и более не поднялось расти. «Полежи и отдохни», — говорил пустой земле красноармеец Трофимов. «После войны я сюда по обету приду, я тебя запомню. И всю тебя сызнова вспашу, и ты опять рожать начнешь. Не скучай, ты не мертвая». Из темного горелого мелколесья на той стороне поля вспыхнул краткий свет выстрела. «Не стерпел», — сказал Трофимов о стрелявшем враге. «Лучше б ты сейчас потерпел стрелять, а то потом терпеть тебе долго придется. Помрешь от нас и соскучишься». Командир еще загодя сказал красноармейцам, чтобы они не стреляли, пока он им не прикажет, и Трофимов лежал молча. Немцы постреляли еще, но вскоре умолкли, и снова стало тихо, как в мирное время. В поле свечерело. Делать было нечего, и Трофимов заскучал. Он жалел, что время на войне проходит зря. Надо было бы либо убивать врагов, либо работать дома в колхозе, а лежать без дела — это напрасная трата народных харчей. «Вот и ночь скоро», — размышлял Трофимов. «А что толку? Я еще ни одного немца не победил». Когда совсем стемнело, командир велел красноармейцам подняться и без выстрела безмолвно идти в атаку на врага. Трофимов оживился, повеселел и побежал вперед за командиром. Он помнил, что чем скорее он будет бежать вперед на врага, тем раньше возвратится назад в деревню к матери. В лесу было неудобно бежать и не видно, что делать. Но Трофимов терпеливо сокрушал сапогами слабые деревья и ветки и мчался вперед с яростным сердцем, с винтовкой наперевес. Чужой штык вдруг показался из-за голых ветвей, и оттуда засветилось бледное незнакомое лицо со странным взглядом, испугавшим Трофимова, потому что это лицо было немного похоже на лицо самого Трофимова и глядело на него с робостью страха. Трофимов сходу вонзил свой штык вперед, в туловище неприятеля, долгим, затяжным ударом, чтобы враг не очнулся более, и приостановился на месте, давая время своему оружию совершить смерть. Потом он бросился дальше во тьму, чтобы сейчас же встретить другого врага в упор и ударить его штыком насмерть. Командира теперь не было. Он, наверное, ушел далеко вперед. Трофимов побежал еще быстрее, желая нагнать командира и не заблудиться одному среди неприятеля. Сбоку из чащи кустарника начал бить автомат и перестал. Трофимов повернул в ту сторону. Перепрыгнул через пень и тут же свалился на мягкое тело человека, притаившееся за пнем. Винтовка вырвалась из рук красноармейца. Но Трофимову она сейчас не требовалась, потому что он схватил врага вручную. Он обнял его и молча начал сжимать его тело вокруг груди, чтобы у фашиста сдвинулись кости с места и пресеклось дыхание. Фашист сначала молчал и только старался понемногу дышать, стесняемый красноармейскими руками. «Ишь ты, еще дышит», — сдавливая врага, думал Трофимов. «Врешь, долго не протерпишь. Я на гречишной каше вырос, я сеянный хлеб всю жизнь ел». Слабое тепло шло изо рта врага. Замирая, он все еще дышал и старался даже пошевельнуться. «Еще чего!» — прикрикнул Трофимов, выдавливая из немца душу наружу. «Кончайся скорее, нам некогда!» Враг неслышно прошептал что-то. «Но?» — спросил его Трофимов и чуть ослабил свои руки, чтобы выслушать погибающего. «Рус, Рус, прости!» Трофимов отказал. «Нельзя! Вы вредные!» «Рус, пощади!» — прошептал немец. «Теперь уж не сумею. У меня мать есть, а ты ее сгонишь с земли!» Он заметил свою винтовку, она лежала близко на земле. Он дотянулся рукой до нее, взял к себе и ударил врага кованым прикладом насмерть по голове. «Не томись», — сказал Трофимов. Он поднялся и пошел по перелеску, щупая штыком всюду во тьме, где что-нибудь нечаянно шевелилось. Но всюду было безлюдно и тихо. Немцы, должно быть, ушли отсюда, а может быть, они еще тут, но затаились. Трофимов решил пройти по перелеску дальше, чтобы встретить своего командира и узнать у него, что нужно делать дальше, если враг отошел отсюда. Он прислушался. Лишь вдалеке изредка била наша большая пушка, точно вздыхала и опять замирала в своей глубине спящая земля. А помимо пушечных выстрелов все было тихо. Но в другой стороне, откуда пришел Трофимов, за полями и реками стояла среди ржи одна деревня. Туда не доходила стрельба из пушек и тревога войны. Там спала сейчас в покое мать Степана Трофимова, и у последней избы росло одинокое божье дерево. Автомат ударил вблизи Трофимова. «По мне колотит», — решил Трофимов, и сердце его поднялось на врага. Он почувствовал скорбь и ожесточение, потому что раз мать родила его для жизни, его убивать не должно, и убить никто не может. Трофимов побежал на врага, бившего в него огнем из тьмы, и остановился. Он остановился в недоумении, узнав впервые от рождения, что он уже не живет. Сердце его точно вышло из груди и унеслось наружу, и грудь его стала охлажденная и пустая. Трофимов удивился от того, что ему было теперь не больно и пусто жить, и стало все равно, ни грустно, ни радостно. Но он еще по привычке человека и солдата сказал: «Зря ты, смерть, пришла, ты обожди, я потом помру». И он упал в траву и откинул винтовку, как ненужное оружие. Пусть пропадет в траве и не достанется врагу. Он очнулся вскоре. Сердце его слабо шевелилось в груди. «Ты здесь?» — с простотой радости подумал Трофимов. Он ощупал себя по телу. Оно теперь было усохшее и томное. Из раны в груди вышло много крови, но теперь рана затянулась, и только тепло жизни постоянно выходило из нее и холодела душа. «Вы у нас», — сказал Степану Трофимову чужой человек. «Ты немец, что ли?» — спросил Трофимов. Он увидел еще тогда, когда тот человек сказал свои слова, он увидел по одежде и нерусскому звуку языка, говорившего по-русски, что он погиб. «А я не погибну», — решил Трофимов. «Я как-нибудь буду». «Говорите быстро, что знаете», — опять спросил его немецкий офицер. «А что же я знаю?» — подумал Трофимов. «Да ничего», — и ответил вслух. «Я знаю, что хоть все мы в дырья насквозь тело будем прострелены, а все одно твоя сила нас не возьмет». «Говорите, где ваши силы? Какие номера частей? Номер вашей части?» — приказывал офицер. «Быстро, быстро!» Трофимов огляделся в помещение, где находился. На стене висел портрет Пушкина, в шкафах стояли русские книги. «И ты здесь со мной», — прошептал Трофимов Пушкину. «Изба читальня здесь, что ли, была? Потом всему ремонт придется делать. Я спрашиваю, где в ночной атаке находился командный пункт вашей части?» — сказал офицер. «Как где?» — удивился Трофимов. «Наш командир впереди меня на фашистов наступал». Он не отвечал на вопросы и говорил мимо них, словно был темен сознанием. «Командир, это вы!» — убежденно сказал офицер. «Вы напрасно переоделись в солдата». «Ага», — промолвил Трофимов. «Ну тогда ты отсталый. Какой же я командир, когда я человек не ученый и сам простой?» Немецкий офицер взял со стола револьвер. «Сейчас вы научитесь». «Убьешь, что ли?» — спросил Трофимов. «Убью», — подтвердил офицер. «Убивай, мы привыкли», — сказал Трофимов. «А теперь отвыкнуть захотел?» — спросил офицер. «Отвыкнуть захотел», — согласно сообщил Трофимов. «Теперь вам пора к смерти привыкать». Офицер поднялся и ударил пленника рукояткой револьвера в теме на голове. «Отвыкай!» — воскликнул фашист. «Опять мне смерть», — слабее подумал Трофимов. «Дитя живет при матери, а солдат при смерти». Пришли к нему на память слышанные когда-то слова, и на том он успокоился, потому что сознание его затемнилось. Вспомнил Трофимов о себе не скоро, в тыловой немецкой тюрьме. Он сидел, скорчившись, весь голый на каменном полу. Он озяб, измучился в беспамятстве и медленно начал думать. Сначала он подумал, что он на том свете. «Ишь ты, и там война, и тут худо, тоже не отогреешься», — произнес про себя Трофимов. Но, осмотревшись, Трофимов сообразил, что так плохо, как здесь, на том свете не может быть, значит, он еще живой. Он находился в неизвестном деревянном колодце, сухом изнутри и пахнущем кислой травой. Внизу по земле он был широкий, а кверху шел на нет и кончался тьмой. Но прежде тьмы, на большой высоте, еле горела маленькая электрическая лампа, испуская серый свет неволи. В узкой дубовой двери был тюремный глазок, закрытый снаружи. Трофимов долго осматривался тут, пока не сообразил, что он сейчас пребывает внутри полости колхозной силосной башни. Выше над узником в стену были вбиты железные прутья, согнутые в подковы, чтобы по ним можно было подниматься. Трофимов для проверки поднялся по ним, но железки скоро окончились, далеко не дойдя до верха. Сойдя обратно на землю, Трофимов вытянулся во весь рост и опробовал себя, насколько он весь цел. На груди запеклась кровь от раны. А пуля, должно быть, утонула где-то в глубине тела, но Трофимов сейчас ее не чувствовал. Лист с божьего дерева Родины присох к телу на груди вместе с кровью и так жил с ним заодно. Трофимов, осторожно, не повреждая, отделил тот лист от своего тела, обмочил его слюною и прилепил к тесовой стене как можно выше, чтобы фашист не заметил здесь его единственного имущества и утешения. Он стал глядеть на этот лист Ему было теперь легче жить, и он начал немного согреваться. «Я вытерплю», — говорил себе Трофимов. «Мне надо еще пожить, мне охота увидеть мать в нашей избе. Я хочу послушать, как шумят листья на Божьем дереве». Он опустился на землю, закрыл лицо руками и стал тихо плакать. По матери, по родине и по самом себе. Потом ему стало легче. Он отер свое лицо и захотел представить себе, какой он есть сейчас на вид. Он давно не видел своего лица ни в зеркале, ни в покойной чистой воде. «Сейчас я на вид плохой, зачем мне смотреть на себя?» — сказал Трофимов. Он встал и снова загляделся на лист с Божьего дерева. Мать этого листика была жива и росла на краю деревни, у начала ржаного поля. Пусть то дерево Родины растет вечно и сохранно, а Трофимов и здесь, в плену у врага, будет думать и заботиться о нем. Он решил задушить руками любого врага, который заглянет к нему в помещение, потому что, если одним неприятелем будет меньше, и то Красной Армии станет легче. Трофимов не хотел зря жить и томиться. Он любил, чтобы от его жизни был смысл. Равно как от доброй земли бывает урожай. Он сел на холодный пол и затих против дубовой двери в ожидании врага. Проходило время и проходила жизнь. Трофимов быстро задремал, но, почувствовав человека за дверью, очнулся и забрался по стене вверх, до самой последней железки, сажение на две с лишним. Дверь отворилась, и в помещение вошел неприятель. Трофимов сразу бросился на него сверху всею тяжестью своего тела. И оба они долго потом в рукопашную умерщвляли один другого, пока Трофимов не задушил врага насмерть. Но немец еще ранее своей смерти пронзил живот русского коротким палашом. И Трофимов постепенно истек кровью. И жизнь его миновала вся.